Запах берез, натекший в открытое окно, сразу пропал. Его вытеснил тонкий аромат каких-то южных цветов. Инспектор уголовного розыска Кашина пользовалась духами, как обыкновенная женщина. «Велена, я подозреваю, что у тебя есть целая библиотека книг с названиями типа «Массаж носа», «Уход за конечностями». Разумеется, у вас ноги только для ходьбы, а у нас еще и для красоты». Она села в единственное кресло поглубже, расстегнула жакет, расслабилась, обмякла, чтобы в эти короткие минуты не думать о розыске. У мужчин на эти короткие минуты есть вредная забава, которая все-таки снимает усталость — курение. Поэтому Петельников заглянул в сейф и достал небольшую, рассвеченную астрочками, коробку мармелада. «Ухаживаешь?» Она хрустко распечатала коробку. «Я за всеми женщинами ухаживаю. И водишь их показывать жене Рябинина?» «Вожу. Вот скоро поведу девушку, которая мне представилась как Джаконя». «Раньше были Джаконды», — вздохнула Кашина, наслаждаясь мармеладом. «Велена, а тебе я разве не делал предложение?» «Три раза». «Ну?» «Один раз на месте происшествия, когда мы с тобой нашли отпечаток ладони в маргарине. Второй раз в следственном изоляторе, в камере. А третье предложение ты передал через Леденцова». «Может, все-таки пойдешь?» — сделал он четвертое. «Будешь мне по утрам пеньюар подавать?» «Пеньюар — это прозрачный халатик, который женщина надевает на нижнюю рубашку, выходя пить кофе». «А я кофе пью в кителе», — невесело улыбнулся Петельников. «Ой, съела всю коробку», — ужаснулась Кашина. «Фигуру испорчу». «У меня дома так хорошо и тихо, что идти туда не хочется», — сказал вдруг Петельников, как-то не по-своему, без силы, без голоса и без юмора. Она, собравшись было уходить, тревожно села на мягкий поролон кресла. Петельников смотрел в окно на озелененный двор милиции, откуда опять натек березовый дух, все-таки победивший запах южной розы. Они молчали, два инспектора уголовного розыска, которые привыкли помогать, выручать и подменять друг друга на дежурстве. Привыкли не замечать друг у друга настроений, ошибок и неудач. Привыкли друг над другом потрунивать, пошучивать и не говорить в суе громких слов. И вот теперь они сидели и молчали, словно июньский березовый запах запечатал им рты. В дверь постучали, не постучали, а вроде бы сначала терли кулачком по дереву, а потом все-таки стукнули. Две старушки, те, хозяйка котика Василия Васильевича, входили в кабинет какой-то вереницей. «Я потом зайду», — Кашина будто не из кресла встала, а оно старое и глубокое выпустило ее из своей середины, как вылущило. «Бабуси, хотите поблагодарить?» — спросил инспектор, который успел побывать у Рябининых и отнести кота этим старушкам. «Нет, милый, не хотим», — ответила худенькая и села в кресло, как провалилась в яму. «Милиция, а допускает?» — туманно поддержала ее вторая, та самая, которой он тогда мысленно надевал чепчик. Видимо, разговор предстоял длинный и нудный, а он сидел как на иголках, ожидая звонка от Рябинина. Зря не купил вторую коробку мармелада, которая сейчас бы помогла. «Что-то я вас, гражданки, не понимаю». «Котик не наш», — почти злорадно выговорила худая, как он вспомнил, Мария. «Как не ваш?» «А так не кот, а дьявол из трубы. Как пошел выть да обои когтями полосовать, так у меня аж брови дыбом встали», — поддержала Марию вторая. Инспектор попробовал отыскать на ее круглом лице брови, но увидел лишь две светлые полоски. «Подождите, подождите. Вы же сказали, что кот полосатый, с хвостом». «Что ж, по-твоему, мы его иной морды не отличим?» — удивилась Мария. «И характер-то у него обормотистый». «Совести у тебя нет, хоть ты и сидишь в отдельной комнате». «Ах, совести! Тогда сейчас проверим, бабуси, вашу совесть». «Как это?» — спросила Мария, слегка понижая голос. Вторая настороженно обернулась к сейфу. «Вы со мной говорите на повышенных тонах, а я буду с вами говорить на возвышенные темы». «Это, конечно», — подозрительно согласилась Мария. «Ваш сосед Литровник продал кота неизвестному гражданину за рубль. Можно в миллионном городе отыскать этого покупателя?» «Можно», — мгновенно согласилась Мария. «Овчарку запустить?» «А собака завсегда кошку отыщет», — подтвердила вторая, благодушно улыбнувшись инспектору, которому сумела помочь дельным советом. Петельников ногами зацепил ножки стульев, как обвил их. Пожалуй, мармелад не помешал бы ему для умиротворения той злости, которая уже зарождалась. Собака берет след преступника, а не кота. «Наш Василий Васильевич пускай сгинет», — спросила Мария, въедаясь в него своими черными запавшими глазами. «Если человек рубля не пожалел, то уж он наверняка любит кошек, и вашего Василия будет обхаживать». «А на кой нам чужой-то обормот?» Теперь дородная старушка улыбнулась хитровато, потому что сумела задать ему каверзный вопрос. «Гражданки, вы в Бога верите?» — разозлился Петельников. «Вон Нюра с ним знается», — Мария кивнула на свою подругу. «Ничего не знаюсь. Как увидит дом до неба, так и перекрестится. Если ваш кот попал в хорошие руки...» «Неужели вам не жалко другого кота, который сидит в подвале, не ест, не пьет, не моется? Где же ваша любовь к животным?» Старушки вдруг насупились, словно он их оскорбил. Мария принялась поправлять кофту, а у пухленькой Нюры неожиданно развязался платок и никак не хотел завязываться. «Да знаете ли вы, товарищи бабушки, что в Нью-Йорке 200 000 бездомных кошек?» «А нам с тобой лясы точить некогда», — заявила Мария, вывалившись из своей пещерки. «Коту-обормоту подошла пора обедать», — разъяснила Нюра, завязав таки платок. Инспектор улыбнулся. А Рябинин все не звонил. Из дневника следователя. «Видимо, я опустился до примитива. С трудом делаю работу, которая не доставляет мне удовольствия. А может, я поднялся до человека будущего? С трудом делаю работу, которая не доставляет удовольствия.